Глава 17. Предсказание жнеца не исполнилось. К краю леса мы вышли не на следующий день, а только на третий. Вчера с самого утра Сергей Николаевич, которого я мысленно называл Колобком, но никогда вслух, чтобы не обидеть хорошего человека. Так вот, он подвернул ногу и подвернул не слабо. Идти дальше он уже не мог. Пришлось вглубь леса отойти и там ожидать, пока она у него пройдет. То, что недолго ждать, я по своим ранениям сужу. Заживает на нас все быстрее, чем на собаках. Но и тут не обошлось без недовольных. Дмитрий Анатольевич, которого я мысленно называл Шнурком, но никогда вслух, чтобы он не вонял, начал капать на мозги. «Как можно на ровном месте ногу подвернуть? Уже бы к людям вышли, если б не некоторые!» И вроде бурчит себе под нос, но почему-то все это слышат. Пришлось вежливо его попросить заткнуться, а тут достал своим брюзжанием. Так до вечера в этот день никуда и не пошли. Пришлось ночевать еще одну ночь в лесу. Вот так и получилось, что только на третий день в 10 утра я, последний раз проверив округу радаром, первым вышел на опушку леса, за которой уже виднелось открытое пространство. Но обрадоваться этому не успел. Сзади раздался пронзительный визг. Резко обернувшись, увидел, как лес буквально ожил и кинулся к нашей средней группе, постепенно приобретая черты монстра, с которого, казалось, как вода, стекала невидимость. С такой тварью мы еще не встречались. Под 3 метра ростом, тело с очень развитой мускулатурой, приспособленное передвигаться как на 4, так и на 2 лапах. Лапы тоже впечатляли своим размером и внушительными, чуть загнутыми когтями. Я только и успел увидеть, как Колобок отдал Вике ребенка и с криком бросился к монстру навстречу, пытаясь отвлечь его на себя, и как он сломанной куклой отлетает в сторону. Улетела в кусты Вика, оставив на дороге одного ребенка и руку, которая прижимала его к себе. Хомяк в беспомощности закрутился на месте, не успевая ничего предпринять, и тоже улетает в кусты от удара тыльной стороной лапы, которой монстр от него отмахнулся после того, как Вику приложил. Эта самка собаки, Елена Алексеевна, не придумала ничего лучше, чем бросить в монстра малыша, которого несла, и кинулась бежать за Шнурком, который улепетывал назад по дороге. Но успела сделать только пару шагов. Монстр, отмахнувшись от ребенка, тут же догнал ее, насадив на когти. Это все произошло столь стремительно, что стрелять я начал только тогда, когда он уже сделал несколько шагов вслед за убегающим Дмитрием Анатольевичем, который среагировал быстрее всех и уже мелькал пятками в сторону нашего арьергарда. До монстра было 30 метров, так что стрелял наверняка. В такую тушу трудно промазать с такого расстояния. Кошмар отстучал короткую очередь в удаляющуюся от меня спину твари, отчего монстр громко взревел, пробрало падлу. После чего я стал всаживать в тушу очередь за очередью. Монстр пытался увернуться, но, похоже, что-то я в нем повредил первыми выстрелами. Скакал он уже не столь резво. Быстро поменял магазин и, прицелившись в голову, плавно потянул за спусковой крючок. И тут же пришлось падать на землю. Монстр попадания в голову не пережил, рухнул на дорогу. Но ожили, наконец, белый с шельмой. Странно, что там шельма делает? Она же в центре шла. Успел еще подумать, прижимаясь к земле от пролетевших над головой пуль дружеского привета. Слава богам, они быстро взяли себя в руки, прекратили стрелять. Я поднялся, скинул рюкзак и, держа монстра на прицеле, повторно проверил радаром округу. Понятия не имею, как я не заметил его, ведь только что мимо прошел, и там точно никого не было. В кустах, куда улетели Вика и хомяк, почувствовал одного живого. Нужно проверить, кому повезло, но сначала тварь. Медленно подошел ближе к ней. Даже мертвая тварь впечатляла. Помимо немалых размеров, монстр оказался весь покрыт природной броней. Все тело покрывали выпуклые пластины разных форм с наростами на них. Особенно толстые наросты шли вдоль позвоночника от пояса до затылка, прикрывая споровый мешок, образуя своеобразный гребень. Парой выстрелов убедился, что тварь мертва, и только тогда огляделся. Казалось, прошла вечность, но на самом деле и минуты не пролетело, так быстро все произошло. В воздухе, медленно оседая, еще висела кровавая взвесь, вокруг в беспорядке отдельными фрагментами лежали дети и Сергей Николаевич. Елена Алексеевна с перебитым позвоночником и вывернутыми наружу ребрами лежала чуть дальше, а от Вики только рука на дороге и осталась. Здесь помогать уже некому, хоть и знал это, но надеялся на лучшее, кинулся в кусты проверять, кому повезло выжить. Хомяк живой, хоть и непонятно, как умудрился. Скальп с головы частично сорван, обнажая череп, лица не видно из-за текущей крови, которая, смешиваясь со слоем грязи на лице, образовала пугающую маску. Одежда тоже вся пропитана кровью. Выглядит он как 100-процентный труп. Но я еще раз убедился даром – живой. Подскочил к нему, доставая пенал со шприцами. Если еще не умер, то жить будет. Вогнал ему дозу спека, достал ИПП, индивидуальный перевязочный пакет, но понял, что один не справлюсь, зашивать нечем. Но хоть кожу натянуть на череп и бинтом прижать нужно. Выскочил на дорогу, а там Ольга от нас стоит. Руки к груди прижала и потерянно оглядывается. Шельма с белым, одни задницы из кустов выглядывают, ёжиков кормят. «Оля, бегом сюда!» Вспомнил, что она фельдшер. «Хомяк живой, помощь твоя нужна!» Это ее встряхнуло. Сразу кинулась мне на помощь. Кое-как натянули скальп на место и туго забинтовали. Оставив его пока лежать на месте, подошли к Вике. Прежде чем монстр оторвал у нее руку, когтями прошел через всю грудь, зацепив их второго ребенка. Жуткое зрелище. «Как же так, шатун?» У Ольги, вернее Хельги, слезы ручьем потекли. «Все мы тут внезапно смертны», – прижал ее к себе. «И я вам не рассказывал раньше, но у детей шансов почти не было. Еще год, и они бы тоже обратились. Вирус никого не жалеет». «Вообще никаких шансов». «Может, и есть шансы, но мизерные. Из всего вашего города иммунных в нем единицы. Это вам, не знаю, как повезло, что в одном автобусе столько иммунных собралось. Вот и считай, были бы шансы у детей». Чуть успокоившись, спросила о том, о чем и я постоянно думал. «А как ты монстра пропустил? Ты же говорил, что живых чувствуешь». «Не почувствовал я его. Не только у нас дары проявляются, но и у монстров. Видимо, как-то скрываться умел. Ты же видела, как он из невидимости появлялся». «Я сначала марево непонятное увидела, которое на дорогу бросилось, а потом уже он проявился». «А что вы тут делаете?» «Твою мать, шельма! Ну вот что у нее в голове творится?» Таким тоном вопрос задала, как будто застала мужа в постели с другой. Так и хотелось грубостью ответить, но не успел. Хельга из моих объятий вывернулась и отошла на пару шагов в сторону, открывая шельме вид на Вику с ребенком, и это сняло все вопросы. Опять она в кусты забурилась. «Иди к хомяку, побудь рядом с ним», протянул Хельге флягу после того, как сам отпил. «Сама выпей, если получится, его напои, а мы пока с Биллом что-нибудь придумаем, как похоронить всех и где нам на ночевку остановиться». Проходя мимо стоящей раком шельмы, от души хлопнул ее по заднице, и когда она вскинулась, проговорил: «Как закончишь, к хомяку иди, побудьте с Хельгой рядом с ним, пока мы с Биллом не управимся». Ничего не сказала, только кивнула в ответ. Нашел Белого уже стоящим на дороге. Бледный весь, трясет его неслабо, но по сторонам смотрит осмысленно и оружие в руках держит уверенно. «Ты как, очухался?» «Да, нормально уже. Все мертвы?» Перевел взгляд на меня. Хомяку повезло. Только скальп ему почти весь сняло, и крови много потерял. Но жить будет, раз еще не умер. Не видел, куда шнурок убежал. Он мимо нас по дороге пролетел, не останавливаясь. А как далеко убежал, пожал плечами. Ну и боги с ним. Сегодня мы уже дальше не пойдем. Хомяку отлежаться нужно. Сейчас проверю, что у этого в башке, и пройдемся с тобой по округе. Может, какую ложбинку найдем. Нужно похоронить всех. А если еще такой рядом крутится? Да не должен, по идее, иначе вместе бы и напали. Но все равно по сторонам посматриваем. Пришлось за томагавком идти. Ножом не получилось споровый мешок вскрыть. Весь пластинами закрыт. На крокодила кожей похож. Белый тоже подошел, тварь рассматривает. Я присмотрелся. Действительно, если уменьшить эти пластины, что его покрывают, то вылитая крокодиловая кожа получится. Себе на сапоги не хочешь? Да ну нафиг! Отказался он от такого счастья. Ты только девчонкам такое не скажи, а то действительно будем кожу с него снимать. Да ладно, им сейчас не до сапог. Крокодиловая, не крокодиловая, но томагавку с трудом все же поддалась. Сука, женец! В сердцах выругался я. Не знает он будущего, пидор. Что, так трудно было предупредить? Ты чего, шатун? Белый с удивлением смотрит на меня, а я успокоиться никак не могу. Понял я, кого ее он имел в виду, когда говорил, чтоб Хельге ее отдал. В споровом мешке, помимо спарановой гороха, была еще и черная жемчужина. Про нее он мне и говорил. Во всяком случае, откуда-то возникла эта уверенность, что я прав в своей догадке. Ничего, прежде чем идти, давай всех на обочину оттащим, а то вдруг ехать-то будет, на колеса намотает. Ни с кем добытым делиться в этот раз не собирался. Это только мой трофей, хватит и того, что их содержу за свой счет сейчас. Но раз Хельга в моей команде, то жемчужину ей все же отдам, так уж и быть. А то мало ли, что жнец там в будущем увидел, раз так настойчиво требовал отдать ее ей. Стоп! А может, он мне что-то в голове подправил, раз я ее уже считаю частью своей команды? Парни еще не считают, только надеюсь, что они примкнут ко мне, а ее уже считаю. Да я даже в шельме еще до конца не уверен, что она в стабе не захочет остаться. Не разговаривали мы с ней на эту тему. Но если я об этом задумываюсь, то вряд ли, наверное. Если б поправил, то не задумывался бы. Или я не прав? И откуда эта уверенность, что я поступлю правильно, выполнив волю жнеца? После встречи с этим жнецом голову можно сломать. Столько странностей повылазило. Не буду пока загружаться. Будущее все рассудит. Но со знахарем все-таки стоит на эту тему переговорить. Можно ли так мозги вправить или нет? Интересно, из кого этот монстр получился? Белый возле монстра все трется, никак не налюбуется. Вообще ни на кого не похож. А он и не должен быть похож. Я сам недолго здесь, но мысль одна крутится. Личинки, пустыши, гусеницы, лотерейщики – затем начинают окукливаться в руберов, и из них вылупляется уже новая форма жизни, элита которая. Ты же сам видишь, что он хоть и урод страшный, но гармонично сложен. Нет таких гипертрофированных мышц, как у лотерейщика, и непонятно на что похожих топтунов с кусачами. Получается, мы наблюдаем этапы эволюции. Не хочется пока встречаться с высшей его формой. Перегнувшись с Белым, молча в лес пошли искать подходящее место для стоянки и место, где похоронить убитых можно. «Это Клин впереди?» На этот раз первая Хельга спросила. Шельма и остальные просто стояли и рассматривали открывшийся вид. «Клин, похоже, за час дойдем, надеюсь». «Все, что угодно за ванную отдам», – мечтательно проговорила шельма. «Вы погодите с ваннами пока, не расслабляйтесь. Кто знает, какая там обстановка сейчас. Осмотримся сначала, потом примем решение, останемся здесь или в какой другой стаб двинемся. Если будет что-то, на провокации не вестись. И вообще, помалкивайте пока и по сторонам посматривайте». Стаб. Дошел наконец хоть куда-то, а то достал меня уже этот вечный поход. Надеюсь, здесь, пусть ненадолго, но появится возможность отдохнуть и расслабиться. А то уставать я начал в вечном напряжении быть. После того, как похоронили всех убитых монстром, углубились в лес к найденному нами роднику. Раньше он определенно часто посещаем был. Тропинка к нему натоптанная вела. Так и обнаружили его. Рядом с ним под деревьями расчищенная поляна со старым кострищем находилась. Не только по воду сюда приходили, но и отдыхали здесь люди. На этой поляне мы и расположились, устроив поудобнее хомяка. Сегодня здесь заночуем, а завтра видно будет. Если в себя не придет, придется носилки делать и так к стабу двигаться. Тут еще с шельмой проблемы. После случившегося у всех настроение не фонтан, но она что-то совсем поникла. Как устроились, отошла в сторону и сидит там, голову повесила. «Ну и что мы тут сопли развесили?» Подошел к ней, а она, оказывается, сидит и плачет тут. «Что молчим, шельма?» Она глубоко вздохнула, но так ничего и не ответила, только печально махнула рукой. Но потом все-таки заговорила. «Понимаешь, меня опять перенесло назад, как этот появился. Я не специально, оно само как-то работает». «Так это ж хорошо, живая осталась». «Вот именно, живая. А я почувствовала, как дар активировался, и что сейчас я перенесусь». «И что в этом плохого?» «Плохо то, что я поддалась страху, а ведь могла хоть одного малыша с собой перенести, но я даже не подумала об этом в тот момент. Только одно желание было – оказаться как можно дальше от твари». «Понятно все с тобой». Присел рядом с ней. «Теперь послушай меня. Вспомни, где ты находишься». «В каком смысле где?» Не выдержала она молчания, которое я не торопился прерывать после своего вопроса. «В каком мире?» «Это ты к чему ведешь?» «Да к тому, что здесь мы и сами в любой момент можем на тот свет». «Вот еще вопрос, а на каком мы сейчас свете находимся? Может, мы уже там?» «Ладно, это не столь важно. Что я хотел сказать?» Посмотрел на нее, но она только плечами в ответ пожала. «Ну, хоть слушает». «Вспомнил. Ты сама еще никто. Молчи». Не дал я высказаться, а то вскинулась. «Именно никто, как и все мы здесь присутствующие. Если с людьми воевать, тут я могу еще потягаться, но вот против монстров... Одно дело послушать рассказы о них, и совсем другое изучить их повадки, чтоб можно было предугадывать такие ситуации. Ты даром пользоваться умеешь? Что молчишь?» «Нет». «Так как ты тогда можешь быть уверенной, что у тебя получилось бы перенестись, начни ты там ему сопротивляться и других спасать? Сначала сама научись, а потом уже с другими прыгай». «Все равно я струсила». «Пусть струсила, но зачем казниться о том, что уже произошло и в чем ты абсолютно не виновата? Давай тогда я сейчас начну волосы рвать, что мимо прошел и не заметил его, или Хельга, что не услышала ничего заранее. Хомяку что, тогда вообще лучше в себя не приходить. Он выжил, а остальные все мертвы. Пойми, пока ты мало что умеешь, и при этом уже не первый раз спасаешься сама, это уже очень хорошо. А то, что ты пока ничего не умеешь, теряешься иногда, это все не проблема. Бойцами сразу не становится. Главное, ты физически хорошо подготовлена. Даже там, где я испытываю трудности, ты их преодолеваешь, даже не замечая препятствий этих. А воевать научишься, за это не беспокойся. Опыта в этом мире быстро наберешься, а когда еще даром научишься пользоваться, то как бойцу тебе цены вообще не будет. Сейчас твоя первая задача – научиться даром пользоваться и не умереть до этого момента. Почему? После продолжительной паузы задала непонятный вопрос. «Ты бы понятнее выражалась. Я еще мысли читать не научился, тем более женские». «Почему ты со мной возишься? Я же видела, как тебя перекашило от моих заскоков. Теперь вообще тебя чуть не подстрелило. А еще хвалилась, что стрелять хорошо умею. Была бы у родины, уже, наверное, бросил бы». «Вот ты иногда умная, но все-таки ты дура, шельма». «Шатун!» – Белый зовет. «Хомяк очнулся!» «Иду!» Поднявшись и сделав несколько шагов, обернулся. «Если честно, то и из-за внешности тоже. Где я еще себе такого напарника найду? Красивого, сильного, на которого приятно смотреть, а может и пощупать, когда получится». «Даже не мечтай!» Аж подскочила возмущенная. «Чего я и добивался. Всегда так реагирует, как эту тему поднимаю». «Да ладно тебе, помечтать-то мне можно». «Шатун!» Не сказала, а прошипела. «Теперь точно можно идти. Пришла в себя окончательно, а то сидит тут, голову повесила». «А вообще нужно мне было на психолога учиться идти. В этом мире точно бы пригодилось мозги на место вправлять». С Хельгой в тот же день вечером вопрос решили. Отвел ее в сторону и там уже жемчужину вручил. И опять это чувство, что поступаю правильно. Подозрительно все это, но потом буду разбираться со всем этим, когда информации больше будет. Честно рассказал ей, что это жнец мне настоятельно посоветовал жемчужину ей отдать. И в чем это ей может помочь? В очередной раз наблюдал, как жемчужина наливается жизнью и сливается в одно целое, только теперь уже с Хельгой. После того, как она ее проглотила, попросил пока не распространяться. Нечего всем об этом знать. Будет группа, тогда уже и секретами будем делиться друг с другом внутри этой группы. Чем ближе мы подходили к стабу, тем внушительней он выглядел. Я не знаю, каков был бастион, но клин тоже имел право так называться. По самому краю стаба вырыт ров шириной 1,4 м и глубиной в 2. По краю рва шла стена в 2 метра высотой, сложенная из железобетонных блоков, изредка прерываемая колпаками дотов, долговременная огневая точка. По всей стене, как и на крыше дотов, понатыканы оптико-электронные сенсоры, которые держат под контролем не только стену, но и прилегающую территорию. Метров через 300 от первой стены возвышалась уже более высокая стена. Метров 5 в ней точно будет. Над этой стеной возвышались вышки, сложенные из тех же железобетонных блоков. Не знаю, что и как там внутри, но снаружи клин впечатлял. Уверен, между стенами тоже не картошка посажена. Заморишься штурмовать без нормальной поддержки артиллерии и авиации. Дорога проходила меж двух дотов, мимо которых мы прошли спокойно, никем не остановлены. Только пулемет своим шевелением выдал, что там кто-то есть внутри. Оглянулся назад, как миновали их, но входа не обнаружил. Дот круговой оказался, с подземным ходом к нему от основного укрепления. Пройдя по змейке, выложенной по дороге теми же бетонными блоками, что и стены, подошли к внушительным стальным воротам, возле которых нас встречали. И эти встречающие мне определенно не понравились. Они больше на бандитов каких-то походили, чем на постовых в столь серьезном сооружении. 8 человек, все примерно одного возраста, вооружены автоматами, но без дополнительного боекомплекта. Видимо, в караулке оставили, а к нам вышли просто оружие прихватив. 3 сильно накачанные, одетые в камуфляжные штаны и футболки, стоят, красуются, мышцами играют, да на девчонок наших пялятся. 4 обычного телосложения, одетые кто во что гораст. И последний среднего роста, но очень широкий в плечах, черноволосый с массивной челюстью и пронзительным взглядом, стоял чуть в стороне. И то, как на него поглядывали остальные, выдавало в нем старшего этой шайки. «Какие к нам красавицы пожаловали!» Не успели мы подойти и поздороваться, как воскликнул один из них. Остальные же с интересом нас рассматривали. «Красотка, кто тебе подогнал этот огрызок? Давай, проводишь вечер со мной, и я тебе нормальный ствол подгоню». «Огрызок у тебя в штанах болезный. Открывай ворота, не видишь, у нас раненый», — выдала в ответ шельма. «Не борзей, девочка», — подключился к разговору старший. «Вход для женщин свободный, с остальных по 10 спаранов вы можете проходить». «А не жирно будет?» «Я не с тобой разговариваю», — оборвал он меня. «Для тебя проход вообще закрыт. Можешь проваливать как можно быстрее, пока у меня настроение хорошее». «Да ты...» У шельмы даже дух перехватило от возмущения. «Не будем спорить», — придержал ее. «Не в этой ситуации, когда из амбразур по сторонам ворот торчат стволы пулеметов. Да и хомяк еле на ногах стоит. Не дай боги, ему еще прилетит, если заварушка начнется». «Прав был Сапсан. Этот стаб протух. Уходим». «Ты с мужиками можете идти, а девчата остаются». Остальные, как по команде, обступили нас со всех сторон, а старший стоит, смотрит мне в глаза и ухмыляется. «Не надо», — перехватил я руку шельмы, которая за автомат схватилась, и отрицательно покачал головой белому, который на меня посмотрел. Обратил внимание, что никто из них за оружие не хватается, просто толпой давят. И пулеметы в бойницах по сторонам ворот, которые тоже на нас не направляют. «Значит, что?» «Значит, провоцируют они нас, чтобы мы первые за столы схватились, и на камеры, которые на нас направлены, это все будет записано». «Мужики, ты, контуженный, вообще помолчи, а то отправишься следом за дружком своим». Вокруг раздались смешки. Понравилось им прозвище, которым старший хомяка наградил. «Что-то завоняло тут особенно сильно. Пойдем-ка мы в другое место, более гостеприимное». Развернулся спиной к главному и уставился на двоих перекачанных, что дорогу нам назад перекрыли. «Разбежались кегли мясные, шутки кончились». И пошел прямо на них. «Если не уйдут с дороги, буду глушить намертво, но только руками. Во всяком случае, первыми мы за оружие хвататься не будем». «Все замерли!» Буквально шага не хватило до качков дойти, как сзади громко прозвучала команда. У качков с лиц ухмылки как стерли, и они с серьезными мордами уставились мне за спину. «Что здесь происходит?» Возле ворота обстановка резко поменялась. Из калитки вышло трое, но эти трое всех нас вместе взятых стоят. По повадкам сразу видно, волкодавы. На наших егерей похожи, кетура такие, один десятка стоит. Если двое одеты в простой, не первый день ношенный камуфляж, то третий как будто из старого фильма вышел. Высокий, крепкого телосложения, с узким, похожим на птичье лицом. Одет в джинсы, заправленные в полусапожки, рубашку с закатанными рукавами, поверх которой надет кожаный жилет и стетсон на голове. Но самое главное, на груди блестела серебряная звезда шерифа. Только современный пистолет на поясе не соответствовал образу. Не стал он в такие крайности впадать. И шайка его хорошо знает. Разошлись по сторонам, как будто только что и не было никакого конфликта, и смотрят на говорившего с недоумением. «А что тут происходит?» — повернулся к шерифу старшей этой шайки. «Стоим, с новичками разговариваем». Тот окинул нас взглядом, вроде и мимолетным, но этим взглядом буквально меня ощупал. Мерки снял, карманы вывернул. «Знаю я такие взгляды. У нас в армии тоже такие были, из третьего отделения которые». «Разговаривайте, это хорошо». Повернулся он опять к этой братии. «Я тебя, полосатый, предупреждал, что еще один залет, и мы с тобой распрощаемся». «Да какой залет, шериф?» «Точно, шериф. И прозвище, и одет под него. Мы просто пошутили слегка». Эк его пробрало. Всю вальяжность большого босса как ветром сдуло. «Вот и я пошучу. Тебе и твоей группе вход в клин на год запрещен. Будут возражения?» Но полосатый только медленно отрицательно покачал головой, смотря в глаза шерифу. «Вещи можно наши забрать?» Выдавил он из себя. «Вещи можно. Мангуст вас проводит, чтобы вы ничего не забыли». Кивнул он одному из своих сопровождающих. «В береговой я тоже послание отправлю. Так что если думаешь туда податься, то не задерживайся там надолго. Мамай тебе тоже в гостеприимстве откарать вскоре». «За что ты так, шериф?» «За что?» Показалось, что прибьет сейчас этого полосатого. Так на него глянул. «Вы во что стаб превратили, пока меня не было здесь? Уже по всему улью слухи пошли гулять, что я скурился, хоть меня тут в это время и не было. А может, за то, что я раньше времени вынужден был вернуться, не доделав свои дела? Еще причину найти, или, может, тебя, как и других, наказать?» «Не надо!» – аж отшатнулся он от шерифа. «Год мы здесь не покажемся!» Все остальные молча слушали беседу своего старшего с шерифом, постепенно мрачнее лицами, но в беседу не встревали. Мы тоже стояли и с одного на другого взгляд переводили, слушая их беседу. Пока еще непонятно, уходить нам отсюда или уже все поменялось, и мы сможем в клин попасть. «Теперь с вами». Еще раз оглядел он всех нас. «Вход в стаб только через ментата. Ответите на несколько вопросов, и только тогда пройдете. Или не пройдете. Но если пройдете, то ведите себя тихо. Никого не задевайте, и вас никто не тронет». «Оно и видно». Шельма, как всегда, не утерпела. «Как здесь у вас тихо и спокойно?» «Сейчас в стабе уже спокойно», – невозмутимо ей ответил шериф. «Так что если с вами никаких проблем не будет, то будем жить дружно». «Знахарь у вас есть здесь?» «Есть. Сейчас Буслай вас к ментату отведет, а потом расскажет, где устроиться можно и как знахаря найти». Буслай, второй из сопровождающих шерифа, махнув приглашающей рукой, пригласил нас следовать за ним и, более не оборачиваясь, вошел в распахнутую сбоку от ворот калитку. Прошли пятиметровый тоннель и попали внутрь стаба. Оказывается, вторая стена – это еще не крайний рубеж обороны. Через 50 метров параллельно стене выстроены двухэтажные дома с окнами-бойницами. Весь цокольный этаж этих домов используется для укрытия бронетехники, стволы которой направлены на стену. И если кому повезет преодолеть первые две линии обороны, тут его встретит не менее жаркий прием. Долго разглядывать окрестности нам не позволили, завели в примыкающее к стене двухэтажное здание. Поднялись на второй этаж, и там уже Буслай в присутствии ментата задал нам несколько вопросов, не сильно отличавшихся по смыслу от вопросов Сапсана. Никаких секретов у нас не выпытывали. Их интересовало только то, что мы не связаны ни с кем из их противников и ничего не замышляем против самого стаба. И при этом ментат лампочки, как Сапсан, в глазах не зажигал. Вообще никаких внешних эффектов не было. Но он стабильно подтверждал, что мы говорим правду. После того, как он подтвердил правдивость наших слов, задержал нас еще ненадолго, снял с нас какие-то ментальные карты. «А для чего они нужны?» Шельма, как всегда, любопытная. «Но это и хорошо. Красивые девчонки охотнее на вопросы отвечают, чем если бы я их задавал». «Для статистики. Вот теперь у нас в картотеке появилась ваша ментальная карта. И теперь, если ты даже очень сильно изменишься, например, в кваза превратишься...» Выслушал с интересом высокий слог от шельмы на такое предложение, хекнул одобрительно и продолжил, то мы все равно тебя узнаем, даже с другим обличьем. А для чего вам меня узнавать? Вот как натворишь что-нибудь, так сразу и узнаешь, улыбнулся он. Пошли на выход. Буславу надоело тут торчать. Не будем человека от работы отвлекать. Нам врач нужен, напомнил я ему. Тут рядом. Внизу все расскажу. Пошли. Когда вышли на улицу, он рукой указал направление. Проходите между этими домами. Там слева сразу за стоянкой увидите медпункт. Не ошибетесь, там вывеска с красным крестом. Остановиться где можно? Гостиница какая есть тут у вас? Есть и гостиницы, есть и дома сдают. Вы на какой срок к нам? Не на один день, это точно. Нам не только врач, но и знахарь нужен. И сколько это все займет времени, кто его знает. Да и просто отдохнуть хочется. Девчата вон о ванне мечтают. Ясно. С финансами как у вас? Не богачи, но есть немного, а что? Если есть немного... У врача там еще спросите дорогу, но ищите постоялый двор «Странник». Он тут недалеко. По этой же улице пройдете 4 дома после медпункта и свернете направо. Там с правой стороны ищите вывеску рейдера с мешком. Это и будет «Странник». Там все есть. И комнаты неплохие, и баню организуют, и готовят там классно. А знахаря где найти? Это вам в центр нужно. В «Страннике» и спросите дорогу. Не пойдете же вы к нему в таком виде? Спасибо за информацию. Пожали друг другу руку. Подожди, ты мне вот еще скажи. Проблемы у нас будут из-за инцидента возле ворот? Он немного помедлил, рассматривая нас, но все-таки ответил. В стабе нет, а вот за пределами оглядывайся. Шерхан не из тех, кто обиду спускает. И если шрифу он ничего не сделает, то на вас может при случае отыграться. Шерхан не полосатый? Не вздумай его так называть, усмехнулся он. Его лишь шериф так называет, а ты только проблем себе отхватишь за полосатого. Значит, в стабе нам можно не опасаться. Опасаться стоит всегда. Перебил он меня. В любом месте можно проблем огрести. Да и приятели у Шерхана здесь остались. Но после чистки, что тот шериф устроил, они вас не тронут, побоятся. Но это, если вы сами не подставитесь. И если вообще Шерхан о вас вспомнит. Вспомнит. Я помню, какие взгляды на нас бросала его шайка, когда за вещами уходили. Эти точно не забудут, из-за кого их попросили отсюда. Ладно, спасибо, что просветил. Пойдем мы к врачу и будем заселяться. Стаб выглядел странно пустынным, пока мы не миновали 50-метровую полосу и не прошли между первыми домами. Там людей уже хватало. Слева была немаленькая автостоянка, на которой выстроились всевозможных видов машины, как грузовые, так и легковые. За стоянкой виднеются мастерские. Вот между этими мастерскими и стоянкой передвигалось немалое количество народу. Как и дальше по улице, между уже не таких массивных зданий ходили люди, одетые в основном в повседневную одежду. Но все при оружии, хоть и не отягощенные запасным БК, боекомплектом. И что особенно бросалось в глаза, женщин вообще пока не видно. Одни мужчины – и некоторые даже останавливались с интересом, провожая нас, вернее, наших девчат, взглядом. В медпункте доктор, тоже мужчина, быстро забрал у нас хомяка и увел его в перевязочную, не пустив нас туда, оставив дожидаться в приемной. Правда, перед этим не забыл поинтересоваться, платежеспособны ли мы. «Что скажете, доктор?» – спросил, когда они вернулись к нам. «Ничего серьезного у него нет. Сильное сотрясение мозга, но отлежится пару дней, и все пройдет. Ничего, кроме живчика и полного покоя, ему сейчас не нужно, если, конечно, вам не срочно его на ноги поставить нужно». «Да нет, мы сейчас никуда не спешим, но если понадобится срочно, за сколько на ноги поставить?» «День, даже меньше, но это уже знахаря придется привлекать». «Ясно. А что насчет кожи на голове? У него скальп почти полностью сорван был». То, что не зашили сразу, конечно, плохо. Кожа уже криво срастаться начала. Но тоже не смертельно. С месяц походит в головном уборе, а позже шрам рассосется сам. Тут тоже моей помощи не требуется. Сами пару дней зеленкой рану обработаете ему. Умеете? Умеем, доктор. Хельга точно умеет. Где ее приобрести можно? Два спрана с вас за все им? Достал из-под стола зеленку. Вот ваша зеленка и вата с бинтом. Сегодня уже обрабатывать ничего не нужно. Я уже все сделал. А завтра с утра поменяйте ему повязку. Дальше уже по состоянию раны будете смотреть. Но обычно на нас быстро все заживает. Отдал доктору спраны, о чем он запись в журнале сделал и заставил меня расписаться. Доктор, вот вы за платежеспособность интересовались. А если нечем заплатить, не помогли бы? Почему? Помог бы, удивился он. Просто или больному, или кому-то из вас пришлось бы отработать с тобой эту услугу. Бесплатно здесь не работает. Всем как-то выживать нужно. Понятно. Тогда еще подскажите, как нам постоялый двор странник найти? Говорят, он от вас недалеко. Да, это рядом. Пройдете выше по улице до оружейного магазина и свернете направо. 4 дома всего, там увидите. Свернете направо и тоже 4. Вернее, он 4-м будет справа. Вывеску увидите, не ошибетесь. Спасибо вам за все. Да не за что, обращайтесь. Странника нашли легко. Это оказалось немаленькое 3-этажное здание N-образной формы, вернее P-образной, но P получилось с маленькими рожками. Вся крыша здания покрыта солнечными батареями, но тут почти все здания ими покрыты, бесплатное электричество. На вывеске, висевшей над входом по центру здания, действительно был изображен рейдер с раздутым мешком. Только мешок с рейдера высотой был. Видать, удачливый чел нарисован. Открыв массивную дверь, попали в небольшой, заставленный катками с пальмами холл с 4 дверьми и лестницей на 2-й этаж. Одна из дверей у нас за спиной осталась. Справа стояла массивная стойка за решечным верхом. На звук колокольчика из двери, что была за стойкой, вышел здоровый, даже сказал бы, мощный 40-летний мужик. Окинул нас всех внимательным взглядом из-под густых бровей и, улыбнувшись, вышел из-за стойки, протягивая руку. «Таран!» Здороваясь со всеми за руку, представился он, все так же добродушно улыбаясь. «Рад новичкам, не такие частые у нас гости». Шатун представился, в свою очередь, я вслед за остальными. «А как вы догадались, что мы новички?» Шельма по вопросам всегда впереди. «Да вы все бледные, как поганки, даже если загоревшие». Еще шире улыбнулся он. «В этом мире лето круглый год, и у нас загар за зиму не сходит, вот и видно вас новых издалека». Но не буду задерживать, поговорить еще успеем. Вам комнаты, конечно, с ваннами. Да. Слитно выдохнули Шельма с Хельгой, глянули друг на друга и рассмеялись. Это понятно. Сам о ванне после рейдов мечтаю. Комнаты всем отдельные или... Хитро на нас посмотрел. Отдельные, если можно. Сколько будет стоить? Меня это больше интересовало. Хотя запас и увеличился после последнего заваленного монстра, но нам еще к знахарю идти. О цене потом поговорим и договоримся с тобой. Сейчас. Ушел за стойку и из небольших ящичков с номерами на них, на которые были разбиты полки шкафа, достал ключи с бирками. Заселяйтесь. В комнатах быстро разберетесь, что к чему. Только вода сейчас теплая. Но если не спешите, то на заднем дворе можете воды нагреть и... Сейчас хоть какую, но ванную. Перебили его девчата. Потом уже будем горячие себе делать. Ну, раз так, то не задерживаю. Указал рукой на лестничный проем. Комнаты на 2-м этаже все слева, номера на бирках. Если какие вопросы возникнут или пообедать захотите, то спускайтесь сюда. Здесь всегда кто-то дежурит. Поднялись на 2-й этаж, прошли по коридору, нашли наши комнаты. оказались соседями друг у друга. «Хомяк, может помочь чем? Ты как себя вообще чувствуешь?» Дорогу от леса до стаба он неплохо преодолел. Всего несколько раз отдохнуть останавливались. Только перед воротами переволновался, немного потряхивало потом. А сейчас ничего, бодрячком выглядит. «Не, не надо. Я сейчас упаду, подремлю немного, а потом уже буду ванну принимать». «Смотри сам, но если что, сразу маякай, не тяни», – не стал настаивать я. Зашел в свою комнату, сбросил на пороге рюкзак, принялся осматриваться. Неплохо так. Комната мне понравилась. Небольшая, но и не тесная. Прихожая маленькая, слева вешалка на стене висит. Справа в нише под вытяжкой на столике стоит двухкомфорочный керогаз. Под столом на полках посуда. Тут же сбоку дверь в ванную, совмещенную с туалетом, выложенная темной плиткой на полу и светлой по стенам. На полках мыльно-рыльные принадлежности стоят. Зеркало на стене, полотенце тоже есть. В комнате слева у стены стоит кровать одинарная с ящиками под ней. Возле нее по паркету дорожка раскатана. Справа шкаф небольшой железный. Открыл его. Пирамида для оружия пустая. Только ветошь и масленка внутри. Дальше в углу стоит стол. Рядом шикарное кожаное офисное кресло. Скорее трон на колесиках. На столе стоит будильник механический, сейчас не заведенный, и лежит ноутбук. Рядом с ним зарядка под розеткой. Над розеткой надпись «Только для зарядного от ноутбука». Чисто, аккуратно и ничего лишнего. Стены голые, окрашенные в бежевый цвет, но есть рейки на ней. Если понадобится, можно ковер повесить. Но это уже для долгожителей, наверное, а мне и так нормально. Так и хочется завалиться на чистую постель, но сначала ванная. Запер дверь, пока вода набиралась, раскидал рюкзак, прихватил чистые вещи и пропал на несколько часов, отмокая в действительно теплой воде, только изредка ее разбавляя, остывает. Но все равно испытывая при этом невероятное блаженство.